Сеньор, воскликнул граф, прищурив глаз, я вынужден просить вас объясниться. Кто вы? Зачем вы здесь и в этот час? Быть может, или ошибка здесь таится. Хотел бы в это верить ради вас, иначе вам придется извиниться. Признайте же ошибку, мой совет. Сеньор, воскликнул тот, ошибки нет.